Глава 8. Итак, древняя анестезиология. Что же я помню о ней из университетского спецкурса? В Европе в средние века прогрессивная медицина подвергалась гонениям церкви. Святоши внушали народу: болезнь есть наказание свыше за грехи наши, и не дело облегчать страдания хворых, коли их сам Господь покарал болезнью. Но даже в те суровые времена лекари как могли старались облегчить страдания заболевших. Знахари применяли такие средства, как опий, белина, цикута, семена латука, сок смоковницы и некоторые другие растения. Отец упоминал, что Мэгги дает больным маковую настойку. По сути, это и есть тот же опий. Надо бы хорошенько расспросить старушку. А диэтиловый эфир появится только в 19 веке. Первую операцию под эфирным наркозом тогда выполнял американский хирург Лонг. Но до этой революции еще очень далеко. Интересно, а смогла бы я создать эфир самостоятельно? Нет, без определенного оборудования и опыта алхимиков никак не обойтись. Где же я найду алхимиков в деревенской глуши? В средневековье они обитали, я думаю, только в городах. В основном, надо полагать, это были выходцы из тех же медицинских школ, вроде Салернской корпорации врачей. Наверняка такие доктора где-то есть и у нас. Достал же откуда-то отец Стефан свои медицинские книги. Да, о создании эфира на настоящий момент говорить еще рано. В итоге разочарованно подытожила я. Но вот с опиатами поэкспериментировать обязательно нужно. Надо наведаться к Мэгги. Добрая знахарка не откажет мне в совете. Решив так, я наскоро оделась, наложила в большую плетеную корзину нехитрых домашних гостинцев для старушки и около полудня, покуда отец работал в своей кузне, отправилась к целительнице. Лачуга Мэгги стояла за околицей деревни, в стороне от других домишек. Ее жилище представляло собой небольшое деревянное строение, ветхое и старое, как и его хозяйка. Крыша была покрыта соломой, а стены сложены из грубо обработанных бревен. Домик был окружен небольшим садиком, где старушка, видимо, выращивала лекарственные растения, чтобы не ходить за ними далеко в лес или поле. Среди прочих растений я заметила мяту, ромашку, календулу и другие травы, наполнявшие все пространство дворика терпкими, бодрящими ароматами. Подойдя к дому, я открыла входную дверь и ступила внутрь. В помещении царил полумрак. Единственным источником света служило маленькое окошко, затянутое бычьим пузырем. В центре комнаты высился потемневший от времени деревянный стол с грудой глиняных горшков и плошек. Напротив входа прямо на стене висели кривовато прибитые полки, на которых у старой Мэгги, судя по всему, хранились настои, коренья, мази и другие нужные в ее ремесле снадобья. На стенах висели пучки сушеных трав. А в углу лежала вязанка сена, служившая, по всей видимости, постелью. В углу комнаты находилась глиняная печь, на которой знахарка готовила немудреную пищу. Ей уже обогревала свое жилище. Рядом с печью стояла деревянная скамейка, такая же ветхая и темная, как все предметы в этой обители. Мэгги была дома. Она возилась у плиты, помешивая черпаком в котле какое-то зелье, издававшее малоприятный запах. Огромный черный кот, по виду раза в два больше нашего Тиба, терся об ее ноги. А увидев меня, зашипел и кинулся в угол комнатки, испугавшись чужака в доме. Мэгги обернулась на скрип двери. «А, Лира, девочка моя! Вот уж не ждала, не гадала!» Старушка радостно заулыбалась беззубым ртом. «Проходи, деточка, садись. Просто так решила меня проведать, аль нужда какая появилась?» «Я, тетушка Мэгги, и навестить вас пришла. Да скажу прямо и за советом. Вот гостинцев вам принесла, что Бог послал». Протянула я старушке свою корзину. «И отец вам кланялся, просил захаживать к нам, когда сук будет». «Ну, спасибо, спасибо, голубка, что не забываешь старуху». Знахарка поставила корзину со снедью на стол и стала неспешно вынимать содержимое. «Да куда же столько притащила-то? Разве я одна силю такую груду? Что мне старой надо-то? Хлеба ломать, да браги глоток. Ладно, что не съем, снесу хворым. Нужды-то в нашей деревне хватает, а уж больным и подавно харчи сгодятся. Что ж, сказывай, зачем пришла? Какого совета просишь?» «Видите ли, дело такое. Хочу попросить вас, обучите меня, как более облегчить тем людям, которые приходят к батюшке зубы рвать. Мучаются они сильно, жаль мне их. Как увидела я недавно, что отец живого человека кулаком оглушил, так дурно мне стало. Слышала я, знаете вы секрет настойки из мака. От нее человек в забытье впадает и боли не чувствует. Я постаралась придать своей просьбе невинный тон несведущей медицине девушки». Старушка пристально посмотрела на меня, вздохнула и стала неторопливо говорить своим скрипучим голосом. «Сподобил же Господь, привел ко мне тебя, чтобы секреты мои передать. Я все думала, помру. Кто же болящим помогать будет? Ан, выходит, так небесам мне ученицу послали. Расскажу тебе, что знаю, а ты уж это в помощь скорбям людским употреби. Что ж, запоминай, доченька. Поведаю тебе я о маке. Цвет этот непростой, видно, Господь его создал с умыслом. Да только опаска тут нужна. Не ровен час неправильно зелье сваришь, от него человек может и навеки сном забыться. Мак-то он на все случаи пригоден. И корешки, и листья, и коробочки. Все в ход пустить можно. А в листьях-то сила главная. Хранят они в себе сок млечный, маковый сок. Он-то в забытье и уносит. Листья маковые для заготовки я собираю, как сам цвет полностью в зрелость войдет. Раньше собирать опасно, ядовиты будут. Запомни это крепко-накрепко, Лира. А вот корешки напротив срывать нужно, пока коробочки еще не дозрели. Выкопай бережно корешки, от земли очисть, высуши хорошенько, да в ступке растолки. Коробочки на время дозревания лучше обвязать загодя тряпицей, не то семена-то все осыпятся. Знахарка встала, подошла к своему ветхому шкафчику и порылась в нем. Достала маленькие мешочки, перевязанные бечевками. Вот он тут у меня маков цвет. Здесь листики, здесь, гляди-ка, семена. От многого настой маковый пособляет. Ох, от многих хворей. И боль головы снимает, и коли сердце прихватит, поможет. Кто животом мается, тем тоже даю его. Ну а ежели он нужен как оберег от боли, так тому свой секрет есть. Запомнишь, аль запишешь? Услышав это, я не смогла скрыть своего удивления. «Тетушка Мэгги, а у вас есть на чем писать?» — спросила я с неподдельным изумлением. «Достать бумагу и чернила в нашей деревне — тот еще квест». «Как же, милочка, память-то моя уж не та, что прежде. Все свои секреты записала, а вось кому и пригодятся, как отойду на небеса. Года-то уж мои преклонные, пора и вечный путь собираться. Да ты, небось, и не слыхала, что я грамоте обучена. Дело давнее. В юные годы отдал меня отец покойный на воспитание к монашкам в монастырь. Дом наш из хороших был, батюшка достаток имел. Но и обучили меня там письму да счету, да белошвейному делу. Сейчас-то многое подзабыла. Да и глаза не те. Печатные да писанные буквы плохо уж разбираю. А когда могла, все, что знала да примечала, все записывала». Старушка поковыляла в другой конец комнаты и принесла мне небольшой лист серого, низкопробного пергамента, пузырек с чернилами и гусиное перо. «Садись, девонька, да пиши. Запоминай, пока я жива». Я стала старательно записывать ее неторопливые наставления. «Настойка маковая, что в сон крепкий человека вгоняет. Вот какова. Зрелые головки макового цвета ты мелко растолки. Возьми их одну унцию, залей винным уксусом на 3/4. Ровно 20 дней и ночей томи настой вместе темным да прохладным. Хоть в погребе. Как настоится, процеди. По 10 капель в воде давай человеку, коли он сложения нетучного. А уж если высок, шибко, больной да толст, то 10 капель капни, да еще полдесятка. Сразу в забытье впадет, и боли-то уже не почует. Но помни, плод носящим бабам, да детям маленьким, маковую настойку вовек не давай, беды не оберешься. Вот, запасы, что есть, у меня тебе отдаю. Используй их во благо, деточка. Пусть тебе и отцу твоему, доброму Джону, ваши труды пойдут на благо людское». Так я получила заветный рецепт маковой настойки. По сути, мак – это тот же опиат, значит, он и служил прототипом средств будущей анестезиологии. Теперь мне оставалось подумать о подходящем помещении для приема будущих пациентов. Место, где больных лечил отец, не выдерживало никакой критики. Нет, больных надо лечить в более комфортных условиях. Правда, ничего лучше, чем наша конюшня, мне на ум не пришло. Хотя, если приложить усилия, ее можно было переоборудовать во вполне годный по нынешним меркам импровизированный кабинет для приема пациентов. Что же представляла собой отцовская конюшня, где обитала наша единственная рыжая кобыла? Это было обычное для деревень средневековой Европы деревянное строение, разделенное на денники, индивидуальные секции для лошадей. Денники были в свое время сработаны местными плотниками из добротного дерева и имели прочные двери. Также в конюшне было предусмотрено место для хранения сена. Здесь же громоздился специальный рабочий инструмент для распределения сена по кормушкам. В целом, надо признать, помещение конюшни было сухим, надежным и прочным, хорошо продуманным для комфортного содержания лошадей. Оставалось переоборудовать его в удобное место для наших пациентов. Я стала ежедневно докучать отцу просьбами о создании нового места для его больных. Кузнец поначалу только усмехался над моими затеями, но вскоре по доброте душевной, да по смекалке житейской, и сам проникся идеей оборудовать новое место для лечения. И как же нам повезло, что именно в эти дни в нашей деревушке работала артель плотников из города. Наш староста задумал построить новый добротный дом для недавно выданной замуж дочери и позвал в помощь знающих свое дело рабочих. По моей просьбе отец потолковал с городскими мастерами, сторговался с ними за работу, и плотники дружной гурьбой нагрянули на наше подворье.